Dialogue 2. Диалог второй. The advance payment of 20% is too high in our opinion. Аванс в размере 20%, на наш взгляд, слишком высок. Look, our contract includes a number of preparatory works before starting the main work, and our costs are very high. Посмотрите, наш контракт предполагает проведение ряда подготовительных работ, прежде чем начнутся основные работы, и наши затраты будут весьма значительны. Yes, I understand you. In this case, we would like to receive from you the detailed specification of your costs for preparatory work. Да, я вас понимаю. В этом случае мы бы хотели получить от вас подробную спецификацию ваших затрат на подготовительные работы. We'll surely do this. Мы обязательно это подготовим. And what about the form of payment? Do you insist on the form of payment specified in the contract? А как насчет формы оплаты? Вы настаиваете на форме оплаты, указанной в контракте? We believe that in our case this form of payment is the most convenient. Мы полагаем, что в нашем случае эта форма оплаты наиболее удобна. Well, we'll think over all the issues raised today and we'll soon give you the answer. Хорошо. Мы обдумаем все затронутые сегодня вопросы и в ближайшее время дадим вам ответ.